Маленький корабль команды Мугивар бодро плыл к королевству Арабаста. Каждый член корабля занимался своим обычным делом. Мечник зараспал, коп готовил завтрак, принцесса Виви заинтригованно наблюдала за творящимся вокруг безумием, а Мугивара Луффи раздражал Джея. «Все как обычно, но почему я не могу присоединиться к супертренировке?» — обиженно протянул капитан команды смертников. Джей раздраженно повернулся и окинул парня злобным взглядом. «К сожалению, из-за очков взгляд пропал в туне, потому что она тебе не под силу», — сурово отрезал снайпер. Капитан смертников обиженно надулся и сложил руки на груди. Сидящая на палубе кошка-воровка Нами молча подняла руку. «Да», — раздраженно спросил Джей, — «а я здесь зачем? Ты же чоппера тренируешь», — немного обеспокоенно заметила навигатор, косясь на своего соседа. Сидящий рядом олененок мелко вибрировал. В его позе угадывалось волнение, легкий страх и немалая взволнованность. Джей окинул этот комочек меха взглядом и отвел глаза. «Это было слишком сильно, потому что ты жизненно важный член экипажа и совершенно не способна себя защитить», — приговорил девушку охотник, — «поэтому я заинтересован в поднятии твоих шансов на выживание», — кратко пояснил снайпер. Кошка-воровка Нами посуровила. «Я не беспомощная», — возмущенно сказала девушка. «Не надо мерить меня по твоим жутким стандартам, не все могут быть такими монстрами, как ты, Джей», — обиженно заявила навигатор. Снайпер окинул ее сочувствующим взглядом. «Они считают его сильным, бедолаги. Ладно, чем быстрее он разрушит их иллюзии, тем осторожнее они будут в будущем. По меркам Грандлейна, я довольно слаб», — просто сказал Джей. Кошка-воровка Нами и Тони-Тони Чоппер замерли. Сначала в их глазах читалась странная, остекленевшая пустота. Потом в глазах олененка начало нарастать потрясение, тогда как навигатор тряхнула головой и сердито уставилась на Джея. «Ха-ха-ха, очень смешно», — иронично заметила девушка. Доктор Чоппер отмер и с великой надеждой уставился на закутанную в шарф фигуру. «А, так вы пошутили?» — голосом, полным величайшего облегчения, спросил олененок. «Нет», — убил его надежды Джей, — «я совершенно серьезен». Лицо олененка исказилось в выражении неприкрытого ужаса, а кошка-воровка резко встала с палубы и подошла к снайперу. «Ты, я знаю, что ты издеваешься», — твердо сказала она, ткнув его пальцем в грудь. «Ты чудовище, захватившее человеческое тело. Если бы таких, как ты, было много, то Грандлайн затонул бы». «Затонул», — с ярой убежденностью крикнула девушка. В ее голосе слышалось смутное, глухое отчаяние и леденящий ужас. Уж Джей знал, в свое время он часто слышал подобные интонации от своих целей. Момент, когда они понимали, что их жизнь окончена, и всеми силами сопротивлялись этой мысли. На секунду снайпер ощутил ностальгию, и поэтому рефлекторно пошел в наступление. Парня годами тренировали одному курсу действий. Если цель ранена, ее нужно добить. «Я был предпоследним в списке успеваемости тренировочного центра», — без тени сочувствия ответил Джей. «После ухода из центра я встретил много людей, что могли убить меня без особого напряжения. А потом я попал в East Blue и жил в команде, каждый член которой, кроме Мимы, но ей 10, намного сильнее, чем я», — безжалостно перечислил снайпер. «И все члены этой команды считали Грандлайн очень опасным местом», — тихо закончил парень. К концу перечисления Тони-Тони Чоппер снова начал плакать, а рука кошки-воровки Нами безвольно упала. Девушка застыла и потерянно думала обо всех неправильных решениях, принятых ею в жизни. «Грандлайн – это Теокруута», — заявил капитан команды смертников, буквально сияя энтузиазмом. Кошка-воровка Нами содрогнулась, после чего упала на колени и склонила голову к земле. «Помоги мне выжить, сенсей», — хрипло сказала девушка. «Сенсей», — прорыдал Тони-Тони Чоппер, повторяя ее маневр. Спящий в отдалении Зара вздрогнул и перевернулся на другой бок. Джей же удовлетворенно кивнул. Наконец, хоть кто-то из команды смертников осознал весь ужас их положения. Цель была загнана и окончательно ликвидирована выстрелом в голову. «Отлично», — голосом удовлетворенного хищника протянул бывалый убийца. «Мы будем развивать навыки, что понадобится для выживания в этих водах», — спокойно сказал снайпер. «Капитан той команды, которая меня приютила, научил меня очень важной технике. Эта техника помогала ему избегать смерти бесчисленное количество раз. К сожалению, я не смог постичь ее полностью, но даже основы будут полезны», — с легкой ноткой сожаления сказал парень. Навигатор, капитан и доктор напряженно следили за Джеем. Тот же глубоко вздохнул и исчез. «Нами, Чоппер и Луффи ошарашенно уставились туда, где раньше стоял Джей. Потом они синхронно повернули голову направо, налево и назад, после чего Луффи поднял голову вверх. Джея не было. Что за? Начало нами. Эта техника лучше подходит для толпы, но ее можно использовать и так, внезапно сказал Джей, все это время стоявший около стены. «Е-е-е-е-е-е-е-е-е», заорала нами. «А-а-а-а-а», дополнил ее эмоции Чоппер. «Круто!» — крикнул Луффи. Казалось, из его глаз вылетают звезды. Лежавший в отдалении Зара неуютно поморщился, но, вскоре, снова безмятежно уснул. «Как ты это сделал?» — пораженно крикнула кошка-воровка. «Вступи, вступи, ну вступи в мою команду!» — заскулил Луффи. «Ну пожалуйста, шарф-невидимка! Это потрясающе, мистер Джей!» — восхищенно просиял олененок. Стоящий у стены парень отвернулся и глубже зарылся в шарф. Почему-то его щеки запекло, а сердце забилось быстрее. «А, это ерунда!» — отмахнулся Джей. «Я просто отвлек ваше внимание, переместился на нужную точку, а потом принял позу, из-за которой ваше внимание соскальзывало. Капитан П, тот, кто научил меня этой технике, может скрываться даже от воли наблюдения и быть совершенно невидимым в пустой белой комнате. Его экипаж не так хорош, но намного лучше, чем я», — пробормотал в шарф Джей. После первого звонка принцессе Виви, капитан Багги попросил не упоминать его имени и не говорить, кто его отец. Это могло вызвать проблемы. К счастью, принцесса Виви была слишком возмущена, чтобы запомнить, с кем именно она говорила. Это не мешало ей периодически отнимать у Джея Дин-Дин и пускаться в долгие беседы о морали с капитаном Багги. Нами же потрясенно открыла рот, не в силах осознать существование подобной техники. В ее голове странно шумело, когда она пыталась понять прозвучавшие ранее утверждения, а потом, ее мысли о диалоге и некоторых странных словах полностью стерлись из-за внезапного осознания. «Стой, так ты хочешь научить нас прятаться?» – неверяще спросила Нами. Джей отвлекся от странного взволнованного чувства. Иногда оно возникало, когда отец говорил, что он хорошо поработал, и повернулся к воровке. «Ну разумеется», – просто сказал снайпер, – «я не смогу сделать из вас готовых агентов за несколько месяцев. Это просто глупо и невозможно, но я смогу научить вас прятаться, чтобы сильные люди вас не заметили», — спокойно пояснил Джей. На палубе снова повисла задумчивая тишина. Наконец, спустя несколько секунд, Нами опустилась на палубу и поклонилась, ударившись лбом о дерево. «Сенсей, я готова внимать твоей безграничной мудрости». Полным истинной решимости голосом крикнула девушка. «Да», — решительно крикнул олененок, — «я спрячусь так хорошо, что никто и никогда меня не найдет», — громко проревел Чоппер, вкладывая в это заявление всю свою убежденность. «Впервые, с того момента, как Джей заявил, я довольно слабый парень, в глазах слабейших членов команды загорелся огонь надежды и решимости». Снайпер широко улыбнулся и довольно кивнул. С этим уровнем мотивации уже можно было работать. Джей скептически смотрел на кошку-воровку Нами, одетую в костюм танцовщицы. Что ж, этого следовало ожидать, когда добыча одежды легла на плечи мистера Санджи. Он был неравнодушен к женщинам. Ну что же, если навигатор сможет слиться с толпой в таком виде, то Джей недооценил ее способность к обучению. Парень отвел пристальный взгляд от пытающейся скрыться девушки и глубоко задумался. Итак, они, наконец, доплыли до Арабасты. К великому сожалению Джея, все прошло не так гладко, как хотелось бы. Несколько дней назад идиот, по имени Мугивара Луффи, птица принцессы Вивии, к великому разочарованию снайпера, доктор Чоппер подъели запасы продовольствия. Как назло, они находились в области подводного вулкана, поэтому поблизости не было ни одного морского короля. Это было неприятным неудобством, которое стало еще неприятнее, когда эти идиоты каким-то неведомым образом поймали фруктовика на наживку из птицы принцессы Виви. Нет, это Гранд Лайн, и он безумен, но есть же пределы. Что не так с этой командой? Так как члены экипажа были грустными из-за голодовки, Джей решил дать им повеселиться с этим фруктовиком Акамай-лебедем. Гранд Лайн безумен, но когда тот отплыл, выяснилось, что он был убийцей из Барак Воркс. Джей знал, он знал, что в любого незнакомца нужно стрелять. Неужто он стал слишком мягкотелым? Нужно срочно заканчивать нелепую миссию и убираться от этих странных самоубийц. Эх, это была нелегкая неделя и нелегкая миссия в принципе. Джей начал не на шутку раздражаться. Ему срочно нужно расслабиться, поэтому он и предложил тренировку скрытности в полевых условиях. Пока капитан Смертников бегает по округе в поисках еды, Тони, Чоппер и кошка-воровка Нами должны пойти на базар и слиться с толпой. Учитывая, что один из них был молодой женщиной в полупрозрачной одежде, и почему все мужчины так этим взволнованы, а другой являлся рогатым Тануки, Джей пожелал им удачи и отпустил восвояси. Вероятность потерять их в толпе равнялась нулю, поэтому снайпер был совершенно спокоен. И пока эти двое неуклюже передвигались по базару, Джей мог побродить по округе и прикупить пару красивых вещиц. Да, это был отличный план, удовлетворенно подумал парень и уверенно пошел к прилавку с различными красочными сувенирами. Зачем снайперу сувениры? Ну, раньше, да и сейчас, отец часто дарил Джею вещи. Одно время их стало так много, что парень хотел отказаться, так как ему стало негде спать. Но капитан Багги пояснил, что так отец выражает свою заботу, уменьшает свое чувство вины и, в целом, становится намного спокойнее, ради всех нас, парень. Просто прими их, устало сказал клоун. Джей глубоко задумался, после чего согласился на дальнейшие подарки и попросил еще одну каюту для вещей, а потом решил сделать отцу ответный подарок. К сожалению, парень не мог купить ничего особо ценного. Его отец был богат и очень знаменит. У него было буквально все, но капитан Багги заверил, что отец будет радоваться даже мусору, если его подарит Джей, и построит из него какой-нибудь жуткий алтарь, еле слышно пробормотал мужчина. В итоге, снайпер решил рискнуть и купить какую-нибудь красивую вещицу, отражающую культуру региона. После получения подарка, Дин-Дин отца снова начал протекать, почему все улитки отца иногда протекают. А сам он заверил, что очень и очень рад подарку. С тех пор так и повелось, парень приезжает на новое место, находит сувениры и шлет их отцу, капитану Шанксу, команде капитана Шанкса, капитану Багги и команде клоунов. Как ни странно, все хотели получить от него подарки, даже мимо. Джей знал, что он плохо умеет показывать свою заботу, поэтому, если подарки делают это за него, Джей будет их дарить. Он хотел, чтобы они знали, что ему не все равно. Вот и сейчас парень подошел к палатке с сувенирами. Там были яркие ткани, специальные духи арабасты, песочные картины и многочисленные фигурки, вырезанные из различных материалов. Парень замер и несколько секунд разглядывал предоставленный ассортимент, после чего потянулся к фигурке кошки, тщательно вырезанной из красивого синего материала. Пальцы Джея взяли красивую вещь, но тут кто-то очень быстро выхватил ее из пальцев парня. Причем так быстро, что снайпер почти ничего не заметил. В одно мгновение фигурка была у него в руке, а в другое она исчезла. Джей ошарашенно моргнул. «Дайте мне эту вещь», внезапно сказал немного хриплый женский голос. Снайпер повернул голову и увидел невысокую, темноволосую женщину примерно 30 с чем-то лет. Она была одета в потрепанную кожаную куртку с нашивкой из двух рогов, синюю майку и разношенные черные джинсы. Ее длинные, немного вьющиеся волосы были стянуты в хвост на затылке, а лицо было спокойным и абсолютно уверенным в своих действиях, а именно в выхватывании красивого сувенира из рук Джея. «Прошу прощения», — немного раздраженно сказал парень, «но я первым взял эту вещь». Неизвестная повернулась и странно удивленно на него посмотрела, будто не ожидала, что кто-то осмелится предъявить ей претензии за наглую кражу сувенира. Джей зло нахмурился и решительно посмотрел ей прямо в глаза, прямо в ее необычные, насыщенно синие глаза. «Многоуважаемые клиенты», — робко сказал торговец, — «пожалуйста, не ссорьтесь». Неизвестная хищно прищурилась, продолжая смотреть на Джея. «Я забрал эту вещь, потому что ты не смог ее удержать. Теперь она моя», — невозмутимо заявила это. Джей мотнул головой, отвлекаясь от неожиданного открытия. «Ну и что, что она синеглазая? Она отняла сувенир парня и даже не извинилась. Я первый ее взял». «Есть правило», — сердито отрезал парень и потянулся к фигурке. Женщина сделала шаг назад. «Правила несущественны, когда ты сильнее», — спокойно сказала синеглазая. «И так как я сильнее тебя, то фигурка моя», — невозмутимо пояснила женщина, протягивая кошечку торговцу. Джей зло дернул углом рта и попытался выхватить фигурку, но женщина заметила его маневр и перехватила руку. Ее пальцы сжали конечность снайпера как тиски, тот побледнел от боли, после чего ударил женщину по ноге, чтобы сбежать из захвата. От удара его ступня заболела, будто Джей пинал скалистую гору. Но горы обычно трескались, а женщина осталась к удару глубоко равнодушна. Только сжала его руку сильнее, и Джей еле слышно зашипел. «Это, еще немного, и эта синеглазая сломает ему руку. Сколько же в ней силы? Проклятие, почему все вокруг настолько сильнее, чем он? Он же столько тренировался. Хватит сопротивляться. Подчинись, и я не стану ломать тебе конечность», невозмутимо сообщила неизвестная. Джей зло сжал зубы. Это было так жалко. Он уже отвык от этого мерзкого, скручивающего внутренности чувства. «Твои показатели отвратительны, Йод-31. Еще немного и ты будешь исключен». Но он не сможет ее победить. Он просто, ему нужно, ему придется признать. «А ну стой, Мугивара!» Резко донеслось слева. Джей и женщина крупно вздрогнули и одновременно повернулись к источнику шума. И если женщина понятия не имела, что происходит, то Джей, господи, устало подумал парень, и часа не прошло. По улице несся капитан смертников с ненормально раздутыми щеками. Они были такими огромными, что прыгали вверх и вниз, пока непутевый парень продолжал бежать. А за ним летела туча, состоящая из дыма. И вверху этой тучи виднелся силуэт человека. Он приманил Лагию, еще более устало осознал Джей. Этот идиот за час приманил к себе Лагию. «Луффи», донеслось из-за туманного марева. «Луффи, стой, и еще кого-то, и этот кто-то знает его по имени», странно смиренно заключил парень. Из дыма выбежал полуголый мужчина в черных штанах и оранжевой ковбойской шляпе, и тут, держащая Джея женщина напряглась. «Портгаз де Эйс», мрачно сказала синеглазая и отпустила пульсирующую от боли руку снайпера. Тот отпрыгнул на максимально большое расстояние, но женщине было уже не до него. Она быстро пошла по направлению к мужчине в шляпе. «Портгаз де Эйс», зло крикнула женщина, «а ну иди сюда, растлитель маленьких девочек», угрожающе прорычала синеглазая. И тут, все действующие лица замерли в тех позах, в которых находились раньше. Капитан смертников остановился и быстро повернулся к парню в шляпе, Лагия замер в виде столба дыма, а растлитель поморщился и медленно повернулся к шагающей женщине. «Снова ты?» — с легкой нотой истеричного отчаяния спросил шляпа. «Я же сказал, не растлевал я ее. Хватит орать это по всем углам, люди странно на меня смотрят». Вызверился на неизвестную Портгаз, и она не маленькая. «Ямато старше меня», — возмущенно воскликнул полуголый парень. Джей заинтригованно наблюдал за происходящим. Возможно, поэтому он заметил, что парень в оранжевой шляпе прикидывает пути отхода, но непроизвольно косится на капитана смертников. Казалось, этот Эйс очень хочет убраться отсюда, но что-то его сдерживает. А потом капитан смертников широко улыбнулся и начал открывать рот. Джей рывком переместился и закрыл его громкую, привлекающую слишком много внимания пасть. Ему показалось, или парень в оранжевой шляпе благодарно на него посмотрел. «Умом она еще ребенок», — фыркнула женщина, «все еще в своей фазе одена. Сущее дитя, а ты подпитал ее нездоровые увлечения». Отец был очень недоволен, зло сказала синеглазая, продолжая приближаться. Оранжевая шляпа отошел еще дальше, вынуждая женщину остановиться. Джей прикинул расстояние. Да, если женщина сделает еще шаг, то сможет быстро сократить расстояние и схватить шляпу. И видно, шляпа это знает, если она попробует подойти ближе, он начнет бежать. А потом Лагия дыма не выдержал и решил атаковать женщину. При этом, он выглядел как смертник, решительно стремящийся навстречу своей гибели. Женщина скользяще ударила его по лицу, будто машинально отмахиваясь от мухи, и Лагия впечатался в стену здания на соседней улице. Все молча проводили глазами это ужасающее зрелище. Пользователь воли вооружения машинально подметил Джей и сжал Мугивару Луффи крепче. Как будто Кайда не плевать, огрызнулся Портгаз, проигнорировав этот маленький эпизод. «Зачем ты меня преследуешь?» Синеглазая хмыкнула и сложила руки на груди. «Ты сильно повлиял на мою сестру, а потом сбежал», уверенно заявила женщина. «Она стала плохо себя вести, и отцу пришлось ее запереть. Поэтому, ты должен взять на себя ответственность как мужчина и вернуться», хладнокровно заключила синеглазая. У шляпы отвисла челюсть, после чего он медленно ее закрыл и попытался собраться с мыслями. «Это не так работает», наконец ответил Портгаз. «Я не игрушка, которую можно швырнуть ребенку, чтобы прекратить его истерику. И Ямато не ребенок в истерии. Она взрослая женщина, не все в этой жизни можно решить силой», немного иронично заметил Эйс. Женщина нахмурилась сильнее, после чего вытащила из-за пазухи ее, ту самую книгу. Книгу, которая иногда снилась Джею в кошмарах об акулах и агрессивных богомолах. «Повесть о Белой Розе». «О, боже, Только не это, беспомощно прохрипел парень. Что не так с этой книгой? Почему все ужасающие женщины читают именно ее? Она проклята. Ее автор – источник зла. У джекистоподобных женщин есть какой-то совместный читательский клуб. Луффи вопросительно посмотрел на застывшего снайпера, но глаза Джея приклеились к проклятому, несущему зло Талмуду. Синеглазая же открыла книгу и перелистнула несколько страниц. Здесь сказано, что женщина, ведомая глубоким чувством, никогда не найдет покоя, пока не доберется до своего возлюбленного, тоном эксперта заключила синеглазая, поэтому, чтобы младшая успокоилась, я должна вернуть тебя обратно, логично заключила синеглазая. Шляпа пораженно на нее уставился, но я, мы не, нет, она милая девушка, но мы не, невразумительно проблеял Портгас. В этот момент Джею стало искренне его жаль, никто не заслуживал быть замешанным в кошмар белой розы. Какая-то старушка рядом с Джеем прошептала, все они мужики такие, поматросит и бросит. Ее подружка активно закивала, а бедные родственники потом бродят по свету, умоляют этих парней найти в себе толику совести, осуждающе пробормотала вторая, тьфу, растлитель. Уровень сопереживания Джея вырос, бедный шляпа не заслужил всего этого, это все заговор белой розы, все эти книги необходимо предать огню, она мне как друг, нашелся шляпа, и вообще, она один. То есть она считает себя мужчиной, а я это, я же тоже мужчина. У нас ничего не, ну, ничего такого, начал блеять парень. Женщина нахмурилась и перелистнула еще пару страниц. Она открыла рот, готовясь сказать еще одно бело-розовое откровение, и тут всю улицу заволокло белесым дымом. Джей ощутил непередаваемое облегчение. Эта книга вызывала у него слишком много плохих воспоминаний. Очевидно, Лагиа Дыма пришел в себя и решил больше не переть на превосходящего противника в лоб. Вместо этого, он погрузил всю улицу в дымовую завесу. Окружающие дико заметались, а потом Джей ощутил, как кто-то тянет его за руку. Если бы тянущий не обладал копытами, быть ему битым, но доктор Чоппер был свой, поэтому снайпер не атаковал. «Что происходит?» – прошипела кошка-воровка Нами, стоящая рядом с олененком. «Мой брат кого-то растлил», – радостно поделился Луффи, тщательно выговорив незнакомое слово. «Бедолага», – невольно пожалела его девушка, после чего запнулась, – «у тебя есть брат, уходим», – кратко сказал снайпер и потянул смертников за собой, – «Лагиа долго не протянет, он просто увеличил зону удара», – пояснил Джей. «Лаги, вообще, были довольно хилыми дьявольскими фруктами», по мнению Джея, отца, капитана Шанкса, команды Шанкса и команды капитана Багги. В отличие от маниакально осторожных и крайне непредсказуемых парамеций, если они умны, конечно, лаги были до глупости самоуверенными и никогда не уворачивались от ударов. При этом, их техники были довольно примитивными и состояли из удар подставь название лаги с очень редкими и крайне неприятными исключениями, к примеру, адмиралы Дозора. Эти лаги были крайне опасны. В общем и целом, если у тебя есть мозги, информация и нужные инструменты, лаги умирали без особых фанфар и славы. Даже заны с их нечеловеческими рефлексами и силой были опаснее. А если противник лаги обладал волей, бедные лаги. И, будто отвечая на его слова, до ушей бегущих донесся мученический стон, и весь туман собрался в плотную форму. К тому моменту, смертники и Джей отбежали достаточно далеко, но парень обладал прекрасным зрением. Он обернулся и смог увидеть, как женщина равнодушно отшвырнула потерявшего сознание Лагию, покойся с миром, и хищно осмотрела окрестности. После чего разочарованно скривилась и побежала в другую сторону. Джей выдохнул и потянул смертников обратно на их корабль. Им нужно срочно убираться отсюда. Джей не взял с собой кастеты из морского камня, поэтому ему и Лагия сейчас опасен. А эта женщина, против нее у парня никаких шансов. Часть 30. Коварные планы и добрые правители. После эпизода на рынке, все члены команды самоубийц успешно собрались на корабле. Джей был приятно удивлен, учитывая тягу этой команды к смерти, он ожидал, что кто-то из них точно умрет при разделении. Ну, или потеряется, или попадет в тюрьму. Итак, нам нужно найти базу повстанцев и остановить эту глупую гражданскую войну, решительно заявила нереалистично оптимистичная девушка по имени принцесса Виви. Отличный план. Больше всего мне понравились все эти тонко проработанные детали, сухо сказал Джей. Спасибо, просияла принцесса, не понимавшая такой вещи, как сарказм. А ведь снайперу понадобилось много времени, чтобы его постичь. Благо, Капитан Багги очень ему в этом помог. Синий был заслуженным профессионалом в области иронии и сарказма. «Поэтому нам нужно попасть в Юбу», — решительно продолжила принцесса. Все мугивары задумчиво закивали и приготовились внимать дальше. Джей, непонимающе на них, посмотрел и решил, что здесь только он интересуется деталями этого плана. «Возможно, кошка-воровка нами еще не оправилась от перенесенной болезни. Что ж, значит, все зависит от него, как всегда». «Зачем?» — спокойно спросил верный телохранитель. Принцесса запнулась и непонимающе на него посмотрела. «Ну, потому что в Юбе база повстанцев», — мягко пояснила синеволосая. Джей недоуменно наклонил голову. «База повстанцев в области Нанаханы», — кратко ответил снайпер. «Скажите, а кто ваш поставщик информации?» «Этот человек явно плохо делает свою работу», — с легким, угрожающим оттенком сказал Джей. Парень ненавидел неверную информацию и непрофессиональных информаторов. Ненавидел. Его шрам на груди все еще ныл в дождливую погоду. Принцесса Виви запнулась и густо покраснела. Вот как? О, я просто, когда я уехала, они были в Юбе, неловко пробормотала синеволосая. Кошка-воровка нами, мечник Зара и мистер Санджи окинули ее слегка скептическими взглядами. Капитан Смертников и доктор Чоппер молча наблюдали за происходящим. Виви очень, очень мягко сказала нами, это было несколько лет назад, а повстанцы не самые стабильные люди. Многое могло измениться, максимально ласково пояснила девушка. Принцесса Виви побурела еще сильнее. Казалось, еще немного, и от ее головы повалит пар. «А кто занимался вашим образованием? Я бы хотел поговорить с этим человеком», — спросил Джей. «Ха-ха, значит, мы поедем в Нанахану», — решительно заявила девушка, полностью проигнорировав вопрос снайпера. «Итак я, если лидер повстанцев, это коза, то я поговорю с ним и мы все решим», — уверенно заявила принцесса. Прекрасный план, с голоса Джея можно было сцеживать яд. Виви не уверена, но счастливо улыбнулась. Снайперу показалось, что из-за туч выглянуло солнце и пролилось светом на маленького, робкого щеночка, который поднял на него свои глаза в выражении хрупкой надежды. Именно так и выглядела принцесса в данный момент. Снайпер очень тяжело вздохнул и решил промолчать. Он не настолько жесток, в конце концов. Ему просто нужно проследить, чтобы его охраняемый объект не умер. Что дальше будет с этой несчастной страной, ему совершенно плевать. Но если серьезно, ее святейшество иногда обсуждало с Джеем политику, методы контроля массы и информационную войну. Чисто так, ради разминки. Например, совершенно бескровный захват власти, посредством замены лидера. В этом мире есть много, слишком много коварных дьявольских фруктов. И просто очень хороших пластических хирургов. Или подрыв экономики и доверия к правительству с помощью беженцев из других стран, среди которых могут быть люди верен, усиливающие беспорядки, или совершенно законный захват жизненно важных ресурсов страны, законы и адвокаты. Ее святейшество обожало адвокатов, с последующим тонким шантажом действующей власти. Конечно, для каждой обстановки были свои методы, но Джокиста Верин была безжалостным и очень умным чудовищем, это даже не оскорбление. Просто факт. Принцесса Виви должна молиться, чтобы Джокиста Верин никогда не интересовалась ее страной. Девочку сожрут живьем. Ну, раз с этим разобрались, облегченно заявила кошка-воровка нами, Джей очень скептически на нее посмотрел, значит, движемся в Нанахану. Уверенно сказала девушка и на нее упал маленький конверт. Джей, заметивший подлетающую птицу задолго до падения, продолжил спокойно стоять. Остальные же сильно оживились. «Что это?» – удивленно спросила кошка-воровка, поднимая белый прямоугольник. Остальные мугивары начали оживленно бормотать и сгрудились вокруг пострадавшей девушки. Она, тем временем, открыла конверт и достала сложенное письмо. Девушка его развернула и палуба корабля погрузилась в молчание. «Это от брата Луффи», – удивленно пробормотала нами. «Он пишет, что никого не совращал. Много пишет. Там даже есть восклицательные знаки». С еле заметным сопереживанием в голосе поведала нами. «Совратитель, брат Луффи совратитель», — зло спросил мистер Санджи. «Успокойся», — отмахнулась навигатор, — «никого он не совращал». «Ну, мне так показалось, он казался довольно искренним». Джей только молча кивнул. «Человек, читающий повесть о Белой Розе в качестве обучающего материала, очень плохо разбирался в отношениях и романтике. Это неоспоримый факт, который осознавал даже Джей. А значит, та женщина неправильно поняла ситуацию. Еще он пишет, что ему жаль, но он не может лично встретиться с Луффи, пока за ним охотится Химера. Если та поймет, что Луффи важен, тут нами ощутимо сглотнула, нам всем конец», – испуганно прошептала девушка. Снайпер снова задумчиво кивнул. «А этот Партгас умный парень. Похоже, именно он отвечал за выживание Мугивара и Луффи, пока тот не наткнулся на Джея. Бедный человек. Стой, Химера, старшая дочь повелителя зверей Кайда, одна из сильнейших пользователей воли в мире и главный переговорщик команды зверей, капитан Шанкс о ней рассказывал, она чуть не выбила ему зубы и сильно напугала Рокстара. Парень до сих пор обходит темноволосых женщин в кожанках по очень широкой дуге. На этой части рассказа капитан Шанкс начал весело ржать. Темноволосая женщина в кожаной куртке, это была она, точно она. Тогда неудивительно, что Джея буквально размазали, что она забыла в начале Гранд Лейна. И этот Партгас Диэйс привлек ее внимание, учитывая, что Джей о нем не слышал. Парень не так уж и силен, значит, он и вправду брат Мугивар и Луффи. Тоже искатель смерти, просто лучше маскируется. «Эй, я не слабак», — сердито воскликнул капитан Смертников. «Да я этой Химере. Это та женщина, которая орала на твоего брата», — пояснил снайпер. «А», — осознал капитан Смертников. «Хм, ну, тогда не сейчас, но когда-нибудь я ее побью», — решительно заявил парень. Что ж, это было неожиданное открытие, но, похоже, у капитана Смертников были зачатки инстинкта самосохранения. Просто, для их пробуждения, нужно было встретить абсолютную смерть в форме человека. Химера в начале Гранд Лейна, БРРР. Этот Партгас Диэйс должен немедленно перестать бегать и дать себя убить. Или, хотя бы, начать бегать по новому миру. Такой перевес сил просто жесток, подумал один скромный, почти безобидный профессиональный убийца, в одиночку переплывший новый мир и год отбивавшийся от волн агентов СР, а потом уплывший в East Blue. Кошка-воровка нами дождалась конца речи капитана и продолжила читать. «Эйс обещает, что вы встретитесь на пиратской сходке. Там есть свои законы и даже Химера не настолько наглая, чтобы их игнорировать», — оптимистично заключила девушка. «И он передает тебе, что такое вивер-карта?» — недоуменно спросила кошка-воровка. Джей снова оживился. «Партгас Диэйс передает свою вивер-карту. Это очень ценная вещь», — задумчиво сказал снайпер. «Она сделана из части тела человека, и если ее разделить на половины, то они будут двигаться друг к другу. С помощью нее можно выследить владельца вивер-карты, а также отслеживать состояние его здоровья. Если человек чувствует себя плохо, она начнет разрушаться. А если он умрет?» Тут Джей замолчал, но все и так все поняли. «Ух ты, с этой бумажкой я всегда найду Эйса», — удивленно воскликнул капитан Смертников. «Нами, помоги мне ее спрятать», – оживленно приказал парень. Навигатор мягко улыбнулась и помогла своему капитану поместить бумажку в надежный кармашек с обратной стороны шляпы, после чего вернулась к чтению письма. «По скриптум», – прочла навигатор, – «Луффи, к вам плыла армада каких-то немытых и шумных бандитов. Я сжег часть из них, а потом за мной пришла Химера и, ну, теперь они покоятся на дне моря. Ты должен мне мясо», все более потрясенным голосом прочитала кошка-воровка, а потом он нарисовал подмигивающий смайлик, немного потерянно заключила нами. «А у Мугивара Луффи очень ответственный брат», задумчиво отметил Джей. «Теперь понятно, как он дожил до своих лет. Я не просил его помогать, поэтому хрен ему, а не мясо», пробурчал насупившийся капитан. «У тебя такой хороший брат», удивленно сказал мистер Санджи. «И такой надежный», также удивленно заметила навигатор. «Вы совсем не похожи», — заключил наблюдательный мечник. Мугивара Луффи насупился еще сильнее и окинул окружающих обиженным взглядом. Те невозмутимо его проигнорировали. «Ну что же», — решительно заявила кошка-воровка, сворачивая письмо, — «с этим мы разобрались. Настало время плыть в Нанахану», — уверенно сказала навигатор. «Да, я поговорю с повстанцами, и мы все решим», — с ярой убежденностью заявила принцесса Виви. Снайпер скептически на нее посмотрел. «Прекрасно. Как доплывем, расскажете, где именно в округе базируется официально незаконное, а потому скрытое повстанческое образование», — спокойно сказал Джей и в несколько шагов взобрался в воронье гнездо. Его уход проводили потерянные глаза принцессы Виви. Похоже, только сейчас она стала понимать, что в великолепном плане отсутствуют маленькие, почти неважные детали. И если пиратам это было простительно, хотя, судя по невозмутимости остальной команды шляп, самые умные знали об этой проблеме, то вот принцесса, действующая безо всякого глубокого планирования. Нет, кто именно отвечал за ее образование? Кто? Возможно, тот же человек, который посчитал хорошей идеей внедрить узнаваемую и очень важную для государства принцессу шпионить в сердце врага. Этот крокодайл ее не нашел только потому, что вообще не ожидал такого идиотизма. Она же даже не маскировалась, волосы, завязанные в хвост, это не маскировка. Господи, да она была на вершине этой организации, в первой десятке. Принцесса действительно думала, что крокодайл не проверяет настолько высокопоставленных агентов вдоль и поперек. Здесь же даже думать не надо. Посмотрел на фотографию и все понял. Значит, крокодайл ее нашел, но решил пока не трогать. А что, принцесса прямо под боком, в прямой доступности, всегда под пристальным наблюдением, да еще и работает на твою пользу. В комплекте можно шантажировать короля угрозами о том, что знаешь, где его ребенок, и манипулировать его решениями. Заложник-то здесь, просто идеально. Особенно учитывая, что никто из этих барок Воркс не знает о личности своего начальства, а значит, работа принцессы изначально бессмысленна. Джей до сих пор потрясен, что принцесса Виви как-то это выяснила. Нет, девочке никогда нельзя встречаться с ее святей. И тут сонный снайпер замер и резко сел в вороньем гнезде. Проклятие. А как она узнала имя мистера Зеро? Утечка? Случайная? Нет, идиоты не могли знать, кто глава барок Воркс. Шичибука и слишком умен, чтобы давать идиоту доступ к настолько важной информации. Значит, спланированная. Но кто и зачем? Кто-то копает под крокодайла. Но кому из своих союзников он готов настолько доверять? Или это было сделано специально? Крокодайл специально дал принцессе доступ к такой важной информации? Нет, это не имеет смысла. Иначе, почему ее хотели убить еще в самом начале? Или, мистер Зеро вообще не крокодайл? Насколько достоверна информация принцессы Виви? У нее есть хоть какие-то доказательства? Натравить принцессу на национального героя и официального пирата правительства довольно выгодно. Пока она снижает свою репутацию, пытаясь убить героя и гоняется за очень сильными и неразрушимыми мельницами, многого можно достичь. О, боже, он слишком расслабился. Или наоборот, начал слишком много об этом думать. Он просто телохранитель. Ему нет дела до этой страны. Ее святейшество всегда говорило, если кто-то не в силах удержать власть сам, то бесполезно ему помогать. Рано или поздно, он все равно падет. Какое ему дело до политики королевской семьи, состояния страны и всего прочего? Он просто охотник на пиратов, взявший миссию по охране гражданского. Он доставит принцессу в безопасное место, возьмет плату и уйдет. Вот только, есть ли в этой стране безопасные места? Сидящий в вороньем гнезде парень громко застонал и с силой впился пальцами в волосы. Он взял слишком мало платы за эту миссию. Слишком мало. Спустя несколько долгих, тягучих минут, Джей вынул пальцы из волос, медленно встал и приземлился на доски палубы. К тому моменту, там уже стоял маленький стол и два стула, за которыми сидели принцесса и кошка-воровка Нами. Перед ними лежала очень детализированная карта Нанахана и ее окрестностей. «Мы пока не доплыли», — отвлеченно сказала навигатор, рассматривая карту, — «ты рано». «Принцесса, откуда вы вообще знаете, что крокодайл — это мистер Зеро?» — с отчетливым раздражением спросил Джей. И тут кошка-воровка Нами замерла. Судя по постепенному пониманию, проступающему в ее глазах, она тоже осознала суть проблемы. Джей и не сомневался, навигатор была умным и коварным человеком. «О!» — оживилась ранее грустная принцесса. «На самом деле, мне повезло оказаться в нужном месте и в нужное время», — с легкой улыбкой сказала синеволосая. Начало Джею уже не понравилось. Судя по насторожившейся воровке, она тоже была не в восторге. «Когда я прогуливалась по Виски Пик, то заметила мисс Салдей», — начала удивительный рассказ принцесса. Она стояла около одного из домов и говорила с кем-то по Диндину. «Так как она второй человек в организации, я решила осторожно подойти с другого края дома и подслушать», — совершенно серьезно сказала девушка. «О, да, снайперу это совершенно не нравится. Вообще, благодаря этому, я смогла услышать, что она говорит. И она сказала, вербовка жнеца пока безуспешна, господин Крокодайл. Но я продолжаю работать в этом направлении», — процитировала ее слова Виви, а потом она повесила трубку и ушла дальше по улице, — завершила свой восхитительный рассказ принцесса Арабасты. На палубе повисла тяжелая, прямо-таки налитая свинцом тишина. Пока она длилась, Джей и Нами размышляли о смысле жизни, своем месте в ней, а также о вещах, которые всегда, абсолютно всегда следует уточнять. Например, источники жизненно важной информации. Наконец, через несколько секунд, Кошка-воровка Нами оторвала свой взгляд от проплывающих в небе облаков и грустно вздохнула. «Итак, мы не знаем, кто такой мистер Зеро», — подвела итоги рассказа Нами. «Совершенно определенно», — мрачно согласился Джей. «Что?» — удивленно спросила слишком наивная для этой жизни принцесса. «К счастью, это ничего не меняет. План тот же», — сухо сказала кошка-воровка. «Я примерно вычислила возможные области базирования повстанцев. Не так много мест, где можно скрытно расположить целую армию. Виви встретится с их лидером и расскажет ему о ситуации», — твердо сказала девушка. «Тогда будет уже неважно, кто лидер этой проклятой организации». Виви продолжала непонимающе переводить взгляд от Нами к Джею. «Они базируются здесь», — ткнул пальцем снайпер в маленький оазис напротив города. Над ним было написано «Катарея». Но следует учитывать подсадных. Встреча должна быть тайной, чтобы среди повстанцев не вспыхнули беспорядки, устало сказал окончательно сдавшийся телохранитель. Подсадных? Немного беспомощно спросила Виви. Джей раздраженно на нее покосился. Нет, парень знал, что хороших, светлых людей в мире мало и их надо беречь. Но кто, черт возьми, занимался ее образованием? Хорошие, наивные люди не должны сидеть на месте правителя, иначе их сожрут люди наподобие Джоки Стеверин. Их прямо сейчас жрет такой человек. Неужто именно король обучал свою дочь политике? Тогда положение Арабасты совершенно неудивительно. Если в какое-то образование бесконтрольно и безо всяких проверок набираются люди, то подсадить туда своих людей чуть ли не обязательное требование для успешного плана, максимально терпеливо пояснил Джей. Хороший стратег контролирует свои инструменты. Лидер повстанцев – важная фигура, объединяющая людей, но если он умрет, ничего особо не изменится, люди уже организованы. Это может даже усилить гнев повстанцев и снизить их критическое мышление. А потом кто-то поведет этих самых людей в бой от имени умершего героя, тихо пояснил снайпер. К концу его речи, кошка-воровка Нами стала мрачной как туча, а принцесса Виви побледнела как полотно. Ты имеешь в виду? «Если я поговорю с козой и он, тогда его». Девушка подняла дрожащие руки и поднесла их ко рту. «Это так жестоко. Зачем? Мы просто хотели счастливо жить в своей стране. Мы никому не делали ничего плохого. Просто жили», — со слезами на глазах сказала Виви. Джей неловко переступил с ноги на ногу. Он должен отвечать или это был риторический вопрос? «Не все люди живут счастливо, принцесса. И тогда они начинают отнимать у тех, кто счастлив». Попытался упростить ответ снайпер. Принцесса подняла на Джея полные слез глаза. Ее губы ощутимо дрожали. Кошка-воровка Нами же, услышав эти слова, только фыркнула. «Бывают и просто ублюдки. У них все есть, но они все равно причиняют боль другим, просто потому что могут», — раздраженно сказала девушка. «Не нужно считать, что они такие из-за несчастья и тяжелого детства». «Ну, это тоже», — пожал плечами Джей. «Но мне казалось, мы говорим о более широкой группе людей». Нами удивленно на него посмотрела. «То есть ты из тех, кто верит в человечество?» Пораженно спросила девушка, не ожидала от тебя. Снайпер снова неопределенно пожал плечами. Он не знал, что на это ответить. «Что нам делать?» Внезапно прошептала принцесса, прерывая философский диалог. «Я не знаю, что нам делать, чтобы все исправить. Я просто не хочу, чтобы кто-то умер», сказала Виви. Ее голос ощутимо дрожал. «Я хочу, чтобы мои люди были счастливы». В глазах кошки-воровки Нами отразилось глубокое сочувствие. Она осторожно протянула руки и взяла безвольные ладони принцессы, будто пытаясь их согреть. «Я глупа, верно? Глупа и наивна. Очевидно, я не подхожу на роль правителя», с каким-то озлобленным оттенком сказала принцесса. Кошка-воровка Нами обеспокоенно нахмурилась и сердито посмотрела на Джея. Тот удивленно посмотрел на нее в ответ. Кошка-воровка показала глазами на принцессу Виви и одними губами сказала: «Подбодри ее». Джей повернулся к сокрушенной горем принцессе и глубоко задумался. Он не умел подбадривать людей. В смысле совсем, совсем не умел. Но, если ее печаль исходит от неуверенности в себе, ему просто нужно сказать факты. «Это ложное утверждение», — внезапно сказал снайпер. Принцесса вздрогнула и непонимающе подняла глаза. Джей невольно поежился и сделал шаг назад. Его остановили очень злые глаза кошки-воровки Нами. «Вы подходите на роль правителя, так как обладаете самым важным для него качеством», немного нерешительно начал снайпер. «Вы заботитесь о своей стране и желаете ее дальнейшего процветания. Вы также умны, трудолюбивы и способны к дальнейшему развитию, пояснил Джей, ваши единственные проблемы – это недостаток знания и отсутствие настоящего опыта. И они решаемы, логично заключил парень. Глаза принцессы Виви вновь наполнились слезами, и снайпер уверенно заключил, что он окончательно все испортил. Но вскоре принцесса встряхнулась, вытащила руки из нежного захвата кошки-воровки Нами и решительно вытерла глаза от навернувшихся слез, а потом улыбнулась бойкой, уверенной улыбкой. «Спасибо, Джей, ты совершенно прав. Я научусь», — решительно заявила девушка, — «я научусь всему, что только можно, даже самому подлому и злому. Тогда меня никто не сможет обмануть, а потом я построю страну, полную счастливых людей и поведу ее в будущее», — уверенно заявила принцесса и подвинула к себе карту. «А теперь, я очень надеюсь на твою помощь и знания. Когда все это закончится, я заплачу тебе сверху любую сумму, какую ты попросишь», — твердо сказала Виви, глядя Джею прямо в глаза. Тот молча кивнул и печально пошел за стулом. «По крайней мере, ему за это заплатят. В конце концов, если экономика Арабасты все еще работает, и если в казне иссушенной и страдающей от гражданской войны стране есть запасы денег, и что пропавшая принцесса сможет до них добраться». Эх, иногда Джею казалось, что он слишком циничен для этого мира. «Это все капитан Багги и ее святейшество. Это точно их вина». Часть 31. Странные встречи и одно расставание. Джей сидел на маленькой каменной лавочке и перебирал в уме возможные культурные музеи Нанаханы. После тщательного и подробного обсуждения самыми умными членами команды соломенных шляп, мистер Санджи подошел позже, было решено прокрасться в лагерь повстанцев глубокой ночью. Почему не днем? К сожалению, лидер повстанцев не хотел сидеть в уединенной палатке 24/7, а имел наглость ходить по очень многолюдному лагерю и, даже, осмеливался очень заметно командовать большим количеством людей. В таких условиях даже Джей не сможет незаметно протащить килограммы принцессы Виви через суетящихся людей, и еще более незаметно поговорить с человеком, на которого все постоянно смотрят. Хотя капитан Багги бы смог. Иногда Джей сомневался, что он вообще человек. Сам же капитан Багги трепал Джея по голове и говорил, что парень выучил лишь основы техники скрытности. К сожалению, для дальнейшего ее изучения необходимо задействовать волю. Да, воля. Камень преткновения Джея. Техника, которую невозможно выучить или натренировать. Воля была способностью преодолевать пределы человеческих возможностей, и для того, чтобы ее открыть, нужно было добраться до этих пределов. Пока что Джей этого не делал, хотя капитан Багги утверждал, что тренировки СР позволяли подойти к этому пределу. Можно сказать, Джей владел некой подсознательной формой предвали, которая выражалась в техниках СР. В общем, было решено пробираться в лагерь повстанцев глубокой ночью, когда трудолюбивый лидер, наконец, оставался в полном одиночестве. К сожалению, мугивары приплыли в Нанахану с утра. И да, Джей настаивал запереть все источники хаоса на корабле и приковать цепями в нижней каюте, пока не придет вечер. Все, кроме кошки-воровки Нами и мистера Санджи, посмеялись над этим предложением, думая, что он очень смешной. Джей не был, он был максимально серьезен. Запереть мугивару Луффи, пока он что-то не испортил, был один из обязательных пунктов его плана, чуть ли не основным, жаль, но этот пункт был проигнорирован. К счастью, кошка-воровка Нами и мистер Санджи вызвались сторожить своего беспокойного капитана и бить его по башке, если тот осмелится делать что-то неположенное. Например, выйти на главную площадь и проорать: «Повстанцы, я пират Мугивара Луффи, привел вам принцессу, давайте порвем крокодайла». И нет, это не теоретическая ситуация, он уже попытался это сделать, два раза. Спасибо всем высшим силам за стальные ноги и терпение мистера Санджи. Джей бы просто пристрелил полудурка, именно поэтому он сидит на маленькой лавке, посреди небольшой площади с красивым фонтаном, а не сопровождает источник самоубийственной глупости по имени Мугивара Луффи. Начинать утро с убийства не входило в его планы. Закутанный в пальто и шарф, Джей глубоко вздохнул и в очередной раз проигнорировал ощущение, что его кожа плавится под толстым слоем одежды. Парень начинал ненавидеть эту пустынную страну, это задание и СР в частности. Если бы не СР, он бы сидел в тонкой майке и простых серых штанах. «Жарко», — грустно сказал очень печальный северный олень, сидящий рядом. В целях маскировки ничем не примечательного тануки с рогами, тот был закутан в еще большее количество слоев ткани. Учитывая природную приспособленность Тани-Тани Чоппера к холоду, тому было еще хуже, чем Джею. Да, не менее грустно согласился снайпер. «Мистер Джей, может, мы пойдем в какое-нибудь здание?» Почти умоляюще спросил олененок. «Я как раз думаю, в какое», задумчиво пробормотал парень, продолжая просматривать мысленный список музеев. «Доктор, вас заинтересует выставка местных трав и животных?» задумчиво спросил Джей. «Ну я», оживился Чоппер и тут, «о, господи, он горит», донесся до присутствующих панический крик. Две закутанные в слои ткани головы синхронно повернулись к другому концу площади. Там уже собралась небольшая толпа, из середины которой виднелись красные языки пламени и дым. «Принесите воду, срочно принесите воду», заорал еще один паникующий местный житель. Две головы повернулись и задумчиво уставились на фонтан за их спинами. «Во что бы ее набрать?» – пробормотал осоловевший от жары олененок. Джей залез в один из внутренних карманов своего плаща и вытащил складное ведерко. Тони-тони Чоппер пораженно на это уставился, возможно, ужасаясь степени параноидальности одного снайпера. Джей, переживший год гонения СР, когда каждый мимо проходящий считал своим долгом потопить его корабль. Почему корабль? Почему всегда его многострадальный корабль? Привык носить все с собой, в смысле абсолютно все. В глубинах плаща скрывалась палатка, надувная кровать, газовая плитка и, главная ценность парня, великолепный всепогодный зонтик. Джей был ходячим походным лагерем, на данный момент его плащ весил 50 килограмм. И вот, когда снайпер уже разложил ведерко, готовясь набрать в него нагретой на солнце воды, его грубо прервали, а именно, со всего маху врезались в источник воды для ведерка, то есть упали в фонтан. Джей успел заметить искры пламени и огромную, светловолосую фигуру, после чего от фонтана повалил дым и звук шипящего огня. Снайпер тупо уставился на это зрелище, а потом перевел взгляд на толпу людей. В данный момент эта толпа молча пялилась на парочку закутанных путников и фигуру, остывающую в воде. Джей перевел взгляд обратно на фонтан, в котором стал виден очень крупный человек, метра под три ростом. Джей давно таких не видел, одетый в белый, покрытый подпалинами, халат. Мужчина был настолько крупным, что занял собой всю площадь водной поверхности. Снайпер окинул его оценивающим взглядом и убрал ведро обратно. Очевидно, погорелец справился со своей проблемой самостоятельно. Джей мог уважать подобную степень автономии. С этими мыслями, парень невозмутимо сел на скамейку и продолжил составлять мысленный культурный маршрут на этот день. «Мне кажется, ему нехорошо», — мудро заметил сонный от жары олененок, — «возможно, ему нужен доктор». Не менее осоловевший Джей задумчиво нахмурился и снова повернулся к лежащей в воде фигуре. «Думаете, тогда, надо бы найти доктора», — медленно сказал снайпер, ощущая, как по его спине стекает пот. «Возможно, в его кабинете прохладно», — нашел положительный момент в происходящем парень. Тут олененок сосредоточенно нахмурился. В его мутных глазах отражался очень сосредоточенный мыслительный процесс. «Мне кажется, этот человек не должен лежать лицом в воде. Он может не дождаться, когда мы найдем доктора», — выдал очередную разумную мысль олененок. «Может его перевернуть». Джей окинул Тони-Тони Чоппера уважительным взглядом. Сам снайпер, в данный момент, не мог думать с подобной эффективностью. Это вызывало недюжинное уважение. А потом утопший погорелец резко вынырнул из воды, обливая сидящих на лавке огромной порцией животворящей жидкости и освежая их застывшие от жары мозги. «Стой, я же доктор!» — пораженно воскликнул Тони-Тони Чоппер. Джей же, ощутивший великолепную прохладу, принял самое эффективное в данных обстоятельствах решение. Он молча встал, вынул ведерко и окатил себя еще одной порцией воды. Это было великолепное ощущение. Надо было сделать это раньше, и плевать, что теперь его пальто весило все 60 килограмм. Также, парень перешел под тень, щедро отбрасываемую трехметровым блондином. Тот был действительно высоким. «Боже, я думал, что теперь точно умру», — хрипло воскликнул утопший погорелец, возвышаясь над Джеем, после чего вытащил из-за пазухи завернутые в какой-то пакетик сигареты, достал из кармана зажигалку, щелкнул, вызывая маленький язычок пламени. Очевидно, зажигалка была непромокаемой, и поджег свой белый халат. Джей машинально окатил его новой порцией воды. В окрестностях фонтана повисла тяжелая тишина. «Спасибо», — сказал закутанный в белый халат светловолосый мужчина, в черных солнцезащитных очках. Его внешность была смутно знакомой, но снайпер точно знал, что никогда его раньше не видел. Трехметрового, неуклюжего, поджигающего себя блондина было бы сложно забыть, но его лицо, Почему-то оно вызывало почти животное беспокойство. Возможно, он был похож на кого-то пугающего. «Каждая ваша попытка закурить оканчивается самоподжогом», — невозмутимо спросил Джей. Блондин неловко улыбнулся и вытащил новую сигарету. Джей набрал воды в ведро. Неизвестный щелкнул зажигалкой и очень аккуратно закурил, после чего, также предельно аккуратно, погасил зажигалку. «Не каждая», — гордо заявил мужчина, — после чего затянулся сигаретой с видом победителя. Джей и доктор Чоппер молча переглянулись. Блондин, тем временем, вытащил замотанное в непромокаемую бумагу полотенце и тщательно вытер голову. Очевидно, мужчина ожидал, что в определенный момент своей жизни окажется пропитан водой. «Я вижу, вы очень преданы своим привычкам», — заметил наблюдательный снайпер. Блондин только пожал плечами, убирая полотенце обратно. Похоже, его интересовала только сухость волос. «У каждого из нас свои методы борьбы со стрессом», — просто сказал Погорелец. «Курение лучше, чем захваты королевств и управление организованной преступностью», — проворчал мужчина. У него был вид человека, который говорил эту фразу слишком часто. И именно в этот момент на голову человека упала бабочка. Джей непонимающе моргнул. «Нет, в бабочке самой по себе не было ничего странного или неожиданного. Просто, во-первых, в пустыне они не водились, а во-вторых, если по-настоящему присмотреться, эта бабочка выглядела очень натурально, крайне тонкая и красивая работа. Возможно, нужно было обладать зрением Джея, чтобы увидеть разницу, но он видел, в еле заметных складках и точках краски. Если присмотреться, то становилось очевидно, эта бабочка была сделана из бумаги. Кажется, это называлось оригами, очень тщательное и искусное оригами. При этом, бабочка двигалась как живая. Джей знал только один способ, которым это было возможно. Дьявольский фрукт. Возможно, парамеция или логия бумаги. Скорее парамеция. Логи не так хороши в тонкой работе. «Да, я курил, курю и буду курить», — уверенно заявил Погорелец. «Затягиваясь сигаретой, я умру с сигаретой в зубах», — решительно сказал человек, одетый в подгоревший халат. Похоже, бумажная бабочка нисколько его не беспокоила. «В общем, спасибо за воду, ребята», — улыбнулся блондин, — «а теперь мне пора идти». На этих словах бабочка как-то устало перебрала лапками и взлетела с головы Погорельца. Через секунду Джей понял, почему блондин поднял ногу, чтобы перешагнуть бортик фонтана, опустил ногу, поднял другую, после чего споткнулся о первую и рухнул на землю. Джей и Тони Чоппер молча смотрели на это печальное зрелище. «Я вижу признаки проблем с вестибулярным аппаратом», — заметил наблюдательный доктор, «или, возможно, проблемы с самой координацией. Может, нарушение работы мозжечка, структур среднего уха или нервных проводящих путей. Иногда причины могут быть психическими. Требуется дообследование», — почти машинально выдал работник медицины. Мужчина быстро поднялся, опуская руку, которая защищала сигарету. Похоже, он привык к своим проблемам и сразу защищал самое ценное. Судя по ссадине на голове, при выборе между сигаретой и мозгом, сигарета лидировала с огромным отрывом. Учитывая пожароопасные попытки закурить, Джей не мог назвать это решение совсем глупым. Бумажная бабочка вернулась с небес, неся в лапках пластырь, после чего налепила этот самый пластырь на ссадину и снова уселась на голове Погорельца. Блондин невозмутимо вытер кровь, совершенно не удивляясь заботливости крылатого создания. Очевидно, либо он сам был фруктовиком, в чем Джей сильно сомневался. От бабочки исходило ощутимое раздражение, направленное на невозмутимого Погорельца. Как она это делала? Либо блондин знал того, что управляет бумажным шестиногим. А потом мужчина невозмутимо повернулся и направился в глубины города. Чоппер и Джей молча наблюдали за этим величественным шествием. По пути неизвестный споткнулся два раза. Один раз чуть не выронил сигарету и уронил горшок с цветами, после чего неуклюже завернул за угол, полностью исчезая из вида. Это позволило маленькому олененку и молодому профессиональному киллеру отвлечься от потрясающего, гипнотизирующего зрелища. Наблюдать за мужчиной было все равно, что следить за камнем, нависшим над краем обрыва. Ты просто не мог оторвать взгляд, гадая, когда же он свалится. В этом мире так много странных, удивительных вещей, задумчиво сказал говорящий северный олень, выглядящий как тануки в красной шляпе. Несомненно, уверенно согласился сын члена команды Йонка, сбежавший из правительственной организации по тренировке убийцы, живший на корабле одного из трех великих информаторов. Два существа у фонтана потратили на отвлеченные мысли еще несколько кратких минут, Они могли бы и больше, но, похоже, вода начала высыхать, а с высохшей водой вновь вернулась жара. Может, нам просто посидеть в фонтане? Внес ценное предложение неожиданно мудрый олененок. Не думаю, что местные жители будут рады подобному. Хотя, задумчиво пробормотал Джей, кидая оценивающий взгляд на прохладную жидкость. А потом, в отдалении послышались дикие крики и окружающие их люди заволновались. Джей и Тони Чоппер машинально повернули головы и увидели несколько мужчин бандитской наружности, одетых в форму стражников Арабасты. Вот только снайпер сильно сомневался, что это настоящие стражники. Для элитного подразделения, подчиненного самому королю, те выглядели откровенно неказисто. К тому же, явно неуклюже обращались с традиционным для их должности оружием. Впрочем, древком с полукруглым лезвием на конце было сложно орудовать в принципе. Снайпер до сих пор не мог понять цели такого странного оружия. А потом один из фальшивых стражников поднял копье и занес его над испуганной местной. В одну секунду Джей оказался около фальшивки. Во вторую он переломил древко рукой, пнул недостражника между ног и ударил с область гортани. Тот что-то невразумительно пробулькал, свернулся в очень маленький и крайне страдающий комочек, после чего повалился на землю, пытаясь дышать и стонать одновременно. На третью секунду Джей смог подумать: подстава, и довольно грубая. Как часто это происходит? Если подобное наращивалось постепенно, то неудивительно, что доверие к королю так сильно упало. Но почему он ничего не предпринял? Схватить фальшивок, позволить пострадавшим их опознать и прилюдно казнить на главной площади – это неплохой метод. Рассказать подданным, что бандиты маскируются под стражу – тоже вариант. Но почему их никто не останавливает? В этом городе нет официальной стражи, или это тоже подстроено? Джей нахмурился и машинально вывел из строя еще одного недостражника. Остальные окинули два комочка страданий оценивающими взглядами, после чего мудро решили не лезть к задумчивому снайперу и продолжить свое черное дело в стороне. К их сожалению, парень немедленно среагировал на попытку атаки гражданского. Еще два бандита присоединились к агонизирующим комочкам. К этому моменту к комочкам подбежал очень испуганный и злой Тони Чоппер. Олененок окинул взглядом заплаканных горожан, насупился и побежал оценивать повреждения и лечить местных. Джей, тем временем, добавил страданий еще парочке стражников, а потом решил не мелочиться и начал ласковый допрос о том, кто они, что здесь делают и с какой целью. В это время Чоппер очень старался не слушать происходящее на заднем плане. Он был доктором, он мог определить, что именно хрустело у этих бандитов. Впрочем, олененок не сильно возражал. Чоппер родился северным оленем, а олени знали, как поступать с бешеными хищниками. Если на твою поляну пришел волк, жаждущий убийства только ради убийства, его следовало забить всем стадом. Бешеные волки грызли все и всех, не щадя даже детенышей. С ними нельзя было церемониться.